Глава 11. Ваше внутреннее богатство. В 80-х годах прошлого века Принса пригласили на разогрев концерта Rolling Stones. Rolling Stones были тогда на пике, а вот о Принсе, напротив, никто не знал. Для него выступление закончилось большим потрясением. Я думаю, он был очень взволнован, когда вышел на сцену в тренче и обтягивающих черных трусах. Его освистали. Сильно и громко. Зрители свистели, обзывали его и бросались в него вещами, пока он не ушел со сцены. На следующем концерте принц снова появился в трусах и снова встретил такое же отношение. Только на этот раз он принял решение. Он не собрался, как многие бы на его месте сделали, купить штаны. Музыкант подумал: «Да черт с ними, с этими идиотами! Они просто не понимают, кто я и что я делаю». Будущий лауреат премий Грэмми, Оскар и Золотой глобус решил не идти на поводу у толпы и не делать то, что все от него ждут. Он попытался завоевать неценящую его публику и никогда не будет выступать на разогреве, даже у Rolling Stones. Я просто хочу сказать, что яйца у парня оказались стальные. Да, принц был одним из самых талантливых и крутых людей, живших на Земле. И знаете что? У вас внутри скрыто не меньше талантов, чем у него. И вы должны уважать и воспитывать их, как принц уважал и воспитывал свои. Чем больше вы становитесь собой, тем меньше думаете о всяких придурках и проще ладите с деньгами. Все потому, что богатство и успех зависят от того, кто вы есть. Я имею в виду ваши мысли, слова, веру, воображение, понимание мира, которые, в свою очередь, влияют на ваш образ действий. Когда вы любите лучшую версию себя, вы понимаете, что вся неуверенность, весь страх. Ну да, кто-то запулил гнилым помидором вам в лицо. Это не настоящий вы. Вы просто пока тут находитесь. Как человек, вы всегда будете сталкиваться с трудностями и страхами, а еще, конечно, время от времени сидеть с чавкающим соседом. Мы растем и учимся, переживая трудности, иногда даже терки с самим собой, поэтому не надо избавляться ни от тех, ни от других. Вы должны отточить мастерство ответа или мастерство ответственности за мысли и поступки. Вы должны молниеносно реагировать на старые низкочастотные паттерны. Не будьте как люди, скинувшие сотню килограммов и тут же набравшие их заново. Если вы изменитесь только снаружи, но останетесь тем же внутри, вы никогда не вырастете. Остановитесь на мгновение и осознайте, что вы живете. До этого вас и в мире не было. Придет время, и вы умрете. Но сейчас вы снимаетесь в невообразимо прекрасном мультфильме «Жизнь на Земле». Через ваше тело течет сила, называемая всеобщий разум. Ваша кровь разгоняется по венам. Ваш мозг думает, сердце желает, а интуиция подсказывает поискать ключи от машины за тостером. Эта сила и есть вы. Самая высокая частота, всеобщий разум, пытается найти выражение на планете через вас. Вы ценны и незаменимы для Вселенной. Вы могучи до невозможного. Вы круты. Давайте не забывать, что деньги — это поток, а поток — это энергия. Поэтому, когда ваша энергия достигает самой высокой частоты, частоты любви, вы похожи на ураган добра. В таких случаях вы вбираете в себя богатство и все хорошее, что встретите на пути, а потом отдаете миру. Если вы начинаете богатеть, поймите, вы выиграли в лотерею только потому, что вы — это вы. Возьмите ромашковый чай, зажгите ванильную свечку и давайте разберем самые лучшие способы связаться с улучшенной версией себя, чтобы, наконец, делать деньги. Медитация. Сидение в осознанном молчании полезно для разума и для души. Ваш ум проводит большую часть времени в баре под названием «мозг». Там громко, там кричат и поют пьяные завсегдатые. Медитация закрывает бар, выгоняет всех и позволяет связаться с улучшенной версией себя, а также со всеобщим разумом. Вы состоите из энергии, поэтому вас это подпитает и выведет на правильную дорогу, дорогу к себе. Медитация позволит принять на уровне эмоций, что вы бесконечно мощны спиритуально, и ваша реальность простирается куда дальше, чем 5 органов чувств вам показывают. А еще не забывайте, что вы круты. Буквально почувствуйте это. И чем чаще вы будете медитировать, тем легче будет происходить процесс. Даже 5 минут в день могут изменить вашу жизнь. Если вы ни разу не медитировали, вам будет достаточно сесть, сконцентрироваться на дыхании и отгонять все мысли, фокусируясь на вдохах и выдохах. Вот и все. Помните, практика медитации — не просто название. Вам придется потренироваться, чтобы научиться выключать весь этот шум. Внутри вас заключено величие. Пусть оно победит. Утверждение. Я уже говорила, ваше окружение очень влияет на ваше восприятие мира. Тот, с кем вы проводите больше всего времени, дергает за все ниточки. На самом деле это вы. Значит, слова, что вы себе обычно говорите, играют огромную роль. Ваши мысли, утверждения и слова создали реальность, в которой вы находитесь. Поэтому если вам что-то не нравится, придется меняться именно вам. Один из лучших способов перепрограммировать настрой — воспользоваться утверждениями. Обращайте внимание на свои слова и мысли, приходящие во время медитации. Если они имеют негативный окрас, перепишите их, а затем повторяйте без конца. Вот некоторые варианты. «Деньги плывут ко мне и от меня без труда». «Я люблю зарабатывать деньги. Я люблю их тратить». «Денег очень много». «Деньги — свобода». «Деньги — власть». «Деньги — мои приятели». «Я люблю деньги, а деньги любят меня». «Я хочу деньги, и они уже здесь». «Я — энергия. Деньги — тоже. Мы одинаковые. Мы — лучшие друзья». Будьте вежливы. В целом это очень просто и выглядит мило, но чертовски сложно, когда кто-то ползет со скоростью черепахи впереди вас по однополосной дороге. И хотя в этот момент хочется ругаться и сигналить, быть сволочью всегда плохо, даже если другой был неправ. Гнев заставляет вас чувствовать себя ужасно, а еще чувствовать себя ужасным. То же самое, когда вы говорите гадости про самого себя, даже если хотите, чтобы все посмеялись. Не то чтобы вы себя не слышали. Вот же вы. Представьте, что все ваши слова произносит другой человек вам в лицо. «Я не знаю, как так получается, но еда просто тебя находит. Сидишь на диване, а потом бац, уже жрёшь сыр. Ты идиот. Ты бы голову потерял, не будь она приклеена к шее. Ты не умеешь зарабатывать. Это чудо, что ты еще не живешь в подвале у матери». Не очень приятно, правда? Так почему же считается нормальным, если вы говорите такое про себя? Не можете сказать что-то хорошее? Молчите. Мы живем в энергии. Вы говорите, сказанное возвращается. Будьте терпеливы. Терпение — одна из мощнейших и сложно достижимых добродетелей в мире. Чем больше мы развиваемся, тем больше мы злимся, когда приходится ждать, даже если это задержка в пару секунд. День назад я подогревала лазанью, достаю из микроволновки, а она холодная. Я поставила еще на 30 секунд, а она опять. Мне пришлось ждать почти минуту, пока сыр растаял. Я поклялась на месте, что куплю новую микроволновку, потому что это было просто смешно. Как можно греть еду столько времени? Потом, правда, я поняла, кто был по-настоящему смешон в этой ситуации. Кроме того, я разозлилась, фрустрировалась и разнервничалась. Это привело к понижению энергетического уровня. Если испытывать подобное слишком часто, то и до похода к неврологу недалеко. Если вы терпеливы, а не бьете копытом чуть что, вокруг вас создается пространство, позволяющее наслаждаться жизнью. Вы чувствуете ветерок, ласкающий кожу. Понимаете, сколько людей вас любит. Осознаете, что этот момент никогда не повторится, а потому он чудесен. Вы не получите ничего из этого, если будете жаловаться на идиота из компании сотовой связи, поставившего вас в режим ожидания на полчаса. Терпение — один из лучших способов пообщаться с собой. Жизнь состоит из маленьких моментов, каждый из которых есть выбор между высокой и низкой частотами. Хотя моя борьба с холодной лазаньей кажется несерьезной, эти выборы накапливаются и создают ту реальность, которой вы смотрите в лицо прямо сейчас. Очень важно, что вы делаете в каждый подобный момент. Замолчите. Замедлитесь. Подышите. Вступите в контакт с собой, а потом действуйте разумно. Больше высокочастотных выборов — больше высокочастотных опытов. Будьте уверены. Когда-то нам сказали, что уверенным можно только родиться. Мы стоим с бокалами на вечеринке и видим незнакомца. Он улыбается, шутит, предлагает за свой счет всем взять что-нибудь в баре, болтает с дамами, прислоняется к стене, а мы смотрим на него и думаем: «Я просто никогда не смогу быть, как этот парень. Да кто он вообще такой?» Меж тем, мы вполне можем быть, как он. Мы все рождаемся уверенными в себе, просто некоторые теряются по дороге, запутавшись в самокопании или плохом отношении родителей. Уверенность, как и другие части нашего настроя, похожа на мышцу, ее можно развить. Вот три моих любимых упражнения. Первое. Солгите себе с помощью тела. Мы очень доверчивы. Стресс может вызвать боли, но тело заставит вас поверить в происходящее. Выпрямитесь, глубоко вдохните, улыбайтесь, идите с уверенностью, высоко держите голову. Вы выглядите уверенно, и ваш разум считает, что вы уверены в себе. Поверьте, он последует за телом. Второе. Просто сделайте это. Когда моей племяннице было 15, она хотела приехать ко мне в гости на Венес-Бич. Это означало, что ей придется добираться самой из Нью-Йорка. Она была в ужасе от одной мысли. Ей пришлось бы ходить по двум огромнейшим аэропортам. Но ее мама и я сказали ей, что она не будет одна. Ее проводят до выхода на посадку, а там милейшая сотрудница авиакомпании посадит ее в самолет и доставит в мои объятия, ведь она пока что несовершеннолетняя. Очень просто. Племянница стала получше, но в тот самый великий день на дороге в порт была огромная пробка. Поэтому моя сестра, не найдя места на парковке, кричит: «Беги! Ты пропустишь рейс! Беги!» И племянница хватает вещи, вбегает в терминал, находит сотрудника компании и успевает на самолет. Я никогда не забуду, как она выходила из зала прилета ко мне. Будто в небесах летает, а сама выше на 2 метра. Чемоданом крутит так, словно он не весит ни грамма. Кажется, может им избить вас, забрать ваши мотоциклы и кожаную куртку. Я только что прошла через аэропорт имени Кеннеди. Стервы, уйдите с моей дороги. Если вы чего-то желаете, ваш разум знает, что вы это получите. Иначе вы бы и задумываться об этом не стали. Не ждите уверенность, просто делайте. Чем больше сделаете вещей, которых боитесь, тем увереннее станете. Третье. Помните, что вы уже круты. Вы — дух, живущий в телесной оболочке на Земле. Ваши желания были дарованы вам, когда вы появились в этой форме. Ваши желания — это манифестация всеобщего разума. Вы здесь, чтобы сделать то, насчет чего пока не уверены. Ваши желания — приказы, и нет плохого варианта развития событий. Если вы поймете, кто вы на самом деле, помните медитации, что вы — всеобщая энергия, и будете часто об этом думать, уверенность придет сама. Служите другим. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Нет чистоты выше, чем у отдающего. Она там же, где и чистота любящего. Служить другим при помощи дара — сделать большой подарок себе. И неважно, пишете ли вы блог о превратностях любовной жизни, учите ребенка читать или готовите черничный пирог, в счет идет все, включая моменты, когда вы подсказываете дорогу, думаете про кого-то что-то хорошее, супербаллы за хорошие мысли про врагов. Возвращаете оброненную кем-то вещь, предлагаете кому-то картошку фри. Высокочастотная энергия, которую мы отдаем, всегда к нам возвращается. Неважно, через кого. Мы здесь, чтобы делиться, поэтому жадность не приносит радости. Жадность провоцирует жадность. Это неправильный метод заполнения пустоты, которую можно занять только дарением, а не отбиранием. Если вы хотите быть счастливым, сделайте счастливыми других. Улыбайтесь. Когда у вас ужасный настрой, вы чаще всего хотите внимания. Хотите быть услышанным, чтобы ваши нужды рассматривали в первую очередь. «Меня подставили! Этот парень меня подрезал! Мне сложно! Посочувствуйте мне! Проникнитесь моей болью!» Выбирая свободу и счастье вместо желания привлечь внимание, вы выигрываете. Забудьте про режим жертвы. Помните, что все также увлечены собой и своими чувствами. Переставайте принимать все на свой счет. Празднуйте. Если у вас новый клиент, если вы собрались с силами и пригласили кого-то на свидание, если вы получили работу, дом, последнюю печеньку, отмечайте. Мы так заняты, что даже забываем признать свою крутизну. В то же время при высокой самооценке крутизна только растет. Отвлекитесь и почувствуйте, будьте благодарны, да хоть колесо сделайте, только отметьте, что вы принесли в мир. Это даст силы сделать еще больше. Прощайте. Ох, сколько же энергии мы тратим на таскание с места на место ящиков с презрением и виной. Это на самом деле одна из худших трат времени и при этом любимое человеческое занятие. Прошлое не изменишь, поэтому расстраиваться по поводу него, сердиться на кого-то или на самого себя — как не выбрасывать мусор? Вы таскаете его с собой. Он пахнет все хуже и хуже. Вокруг вас вьются мухи. Все, чего вы желаете, включая счастье, покой и деньги, будет вас избегать, пока вы не выбросите мусор. Несовершенство равно человечность. Вы равно человечность. Вы человек, вы будете ошибаться. Другие люди будут ошибаться. Живите дальше. Мы держимся за огорчение. Думаем, что придурок, обидевший нас, недостоин прощения. В результате мы наказываем сами себя. Прощение — это когда мы находим мир с собой, а не просто перестаем на кого-то злиться. Зачем позволять плохим мыслям селиться в голове? Любите себя и прекращайте эту пытку. Сострадание — ключ к прощению. Мы ведем себя как придурки, потому что боимся и потому что нам больно, а не потому что решили разрушить мир. Мы изменяем из неуверенности в себе. Мы делаем кучу мелких гадостей, потому что боимся ошибиться. Любой человек внутри прекрасен и ужасен одновременно. Каждый внутри себя ведет войну. Когда мы действуем не на высшем уровне возможностей, мы боимся. Не судите никого по плохому поведению. Оно рождается из боли. А ведь можно пожалеть человека, которому больно. Если хотите освободиться, решитесь и простите. От бедности и нищенского существования можно избавиться с помощью настроя. Вот почему мы должны концентрироваться на хорошем и правильном. Любовь к себе подразумевает вещи, приносящие удовольствие. Знаю, звучит глупо, но подумайте сами. Мы слишком часто делаем вещи, из-за которых ужасно себя чувствуем. Мы говорим, что не можем иметь то-то, то-то и то-то, потому что это очень рискованно. У нас мало опыта, чтоб тот парень слишком красив. В итоге мы много пьем, выходим замуж за придурков, остаемся на ненавистной работе. Я могу про это написать целую книгу, однако суть в другом. Поймите, что дарит вам радость, и делайте это. Всегда спрашивайте себя, тем ли вы занимаетесь. Отвечайте на ситуацию так, как она того заслуживает, а не согласно старым страхам и убеждениям. Обратите, наконец, внимание на себя. Вы круты, милы и прекрасны. И решите дать себе все, что вам нужно, включая все богатства на свете. Вы полюбите себя за это. Станьте богатым. Предлагаемая денежная мантра. Скажите ее, почувствуйте ее, живите ею. Я люблю деньги, потому что они позволяют мне быть таким, каким я захочу. Первое. Медитируйте по 5 минут в день. Не нужно задавать лишние вопросы, просто сидите в тишине и воссоединяйтесь с миром. Второе. Используйте утверждения, данные в этой главе, или те, что придумали сами. Выберите 3 из них, которые относятся именно к вам и вашему желанию заработать деньги. Пишите их каждое утро и каждый вечер. Проговаривайте весь день, берите их с собой, чувствуйте их. Третье. Делайте по меньшей мере 3 хороших поступка за день. Если вы собираетесь сделать что-то плохое, подышите, замрите и откажитесь от этого. Четвертое. Тренируйте терпение. Обращайте внимание, в какие моменты вы напрягаетесь и злитесь. Помните, вы не можете торопить Вселенную. Не разрывайте бутон на части, он зацветет вовремя. Дышите. Релаксируйте, оставайтесь на пути, который выбрали. Улыбайтесь. Пятое. Ходите с высоко поднятой головой. Используйте тело, чтобы обрести уверенность. Шестое. Зайдите в интернет и найдите текст Марианны Уильямсон «Наш глубочайший страх». Распечатайте его, повесьте на холодильник и постоянно перечитывайте. Отрывок из произведения американской писательницы Марианны Уильямсон, чьи книги часто становятся бестселлерами, особенно в США. Этот отрывок можно найти в произведении «Любовь. Верните ее в свою жизнь. Курс на чудеса». Издательство АСТ, 2015 год. Либо просто в интернете, задав вопрос «Наш глубочайший страх». Пожалуйста, закончите фразу. «Я благодарен деньгам, потому что…»